А, понятно. Я как мог, широко распахнул свои желтые буркалы. Девушка держала в руках маленькую склянку с раствором, в котором плавали линзы. Она вынула одну и... Ой, терпите, госпожа, улыбнулась эта садистка. Ой, ну вот и все. Она развернула кресло к зеркалу. Ой, третий раз вырвалось у меня, когда я взглянул на совершенно неизвестную мне особу в отражении. Кто это? Вы, Гапсасси, с улыбкой ответила Агасси. Да ну, нахуй, то есть не может быть. А очки зачем? По сценарию. Понятно, протянула Чжунги. Ну что, я могу идти? Да, спохватилась девушка. Вас уже ждут. Съемочный павильон прямо по коридору. Никуда не сворачивайте. Гапсасси, можно автограф? Павильон я нашел быстро. Ты из какого агентства? Подкатила ко мне девчонка из толпящихся в предбаннике актрис. Она была точной моей копией. Я аж рот раскрыл от удивления. Потом посмотрел на остальных, все были в одинаковом гриме. Согласно сценарию, вспомнил я слова Агасси гримерши. ЛГ, ответил я. ЛГ, удивилась она. А к ним уже начался набор трейни? Ну, вроде да, еще б я знал, начался набор или нет. Это вообще-то работа Сунанни. Холь, девочки, крикнула это Агасси в зал. ЛГ Интертейнмент начали набор трейни. А-а, ответили в один голос девочки. После проб поеду, высказалась одна. Попробуюсь, я хорошо танцую. Надоело массовку изображать за 50 тысяч вон в день. Может, меня возьмут. Я тоже поеду, сказала еще одна Агасси. И я с вами. Подпрыгнула на месте третья. Увижу там Куэртсиал. Холь, так они тебя там и ждут, засмеялась первая. Вышли на крыльцо и стоят такие. Подхватила смех вторая. Когда к нам эта красивая Агасси приедет? Уж так ждем, так ждем. Смейтесь, смейтесь. Ничуть не обиделась третья и тоже улыбнулась. Я еще и Гапса увижу. Ао-о-о. Засмеялись уже все будущие актрисы. Гапса ты точно увидишь. По телевизору. Вдруг входная дверь открылась и к нам вошла еще одна девушка в сопровождении Чжунки. Я хоть и редко, и по обязанности, смотрю иногда дорамы, когда Омма или Хельмани прям заставляют садиться с ними вечером у телевизора. Как это было, например, вчера в поместье, но главную героиню сериала «Зима в Сеуле» не мог не узнать. Правда, как зовут актрису? Юйчжин, зашептались девчонки, помогая мне, это Юйчжин, а рядом с ней, Чжунки. Девочки, Чжунки, запищали все хором и быстро-быстро захлопали в ладошки, выражая восторг, подпрыгивая на месте от нетерпения. Чжунки и Юйчжин, ао-о-о, ах, я от греха отошел в сторонку поближе к двери в съемочную. Чжунки, пока начинающие актрисы прыгали возле него и его подруги, коллеги, стоял и оглядывался, словно искал кого-то. Потом посмотрел на меня, медленно, сверху донизу, отвернулся, снова повернулся и посмотрел на меня. Я скрестил руки на груди и чуть усмехнулся. Да он меня не узнал, в гриме не узнал. Молодец, Агасси-визажист. Наконец его взгляд упал на мою правую руку, вернее на колечко с желтой хризантемой. Брови его полезли на лоб, а Кода увидел рядом с ним и помолвочное кольцо чудилы морпеха. Вслед за бровями отправились и глаза. Я приставил палец к губам. Он быстро кивнул и стал ухмыляться, поглядывая то на эту Юйчжин, то на меня. Я пожал плечами, мол, не понимаю. Кстати, что касается колец, то сегодня, наверное, любой кореец, посмотрев на мою правую руку, смог бы меня опознать в любом гриме. Мой чудило-женишок подложил мне такую конкретную свинью. Поконкретней даже никотины. Хотя если рассматривать его действия в дальней перспективе, то свинью он подложил сам себе. Через два дня после наших покатушек на Бугатти, на его веб-странице появились фотографии. На одной я сплю в машине, а этот придурок вытирает мне платочком слюну в уголке губ. И подпись «Забочусь о своей невесте, козел». На другой, мы сидим в палатке, завтракаем. Ну, я от той вкусноты позабыл всякие манеры и жру как не в себя. Тоже заснял, гнида. Кормлю свою невесту. Да с таким женишком и папарацци не нужны. Но больше всего мои фанаты взбудоражились от третьей фотографии, где он надевает мне на палец кольцо. В знак помолвки, подписал этот идиот. Кто б знал, какой вой поднимут его потенциальные невесты из виртуального клуба. За ними подтянулись и гопники. Но они сначала забанили всех невест, почти во всех чатах, а потом обрушили тонны хейта на самого Чусонга, несмотря на угрозы от армейского командования. Мол, мы примем меры. Нельзя оскорблять героя Кореи. Куда там? Мне особенно понравился один коммент от поклонника. Герой, для государства. Богиня, для народа. Номер 19. Из-за двери на съемочную площадку вышла Чжума, своим голосом выводя меня из воспоминания и немого диалога с Пчжунки. Все артистки-клоны стали проверять свои бейджики с номерами. Повторяю, номер 19. Я полез в свой карман и достал кругляш с номером. Мой, я, подняла руку Чжунги. Заходи, сурово приказала Чжума, поджав недовольно губы. Вас, вон сколько, а тебя приходится звать дважды. Ага, согласилась девчонка. Гисакси тоже так говорит. Главный менеджер FM Entertainment, удивилась Чжума. Да, госпожа помощница режиссера, поклонилась Чжунги. Ты с ним знакома, да, Чжу? Я задумался, как ее назвать. Она ведь не представилась. Да, Чжумани, тетушка, удивилась женщина. А ну, давай заходи, не задерживай остальных. Родственница нашлась. Так, сказала эта Чжума, подведя меня к столу и садясь за него. Она пододвинула к себе чистый листок с анкетой и взяла в руку карандаш. У тебя приглашение от СБС, или ты по контракту из агентства? Фамилия, имя. У меня приглашение, госпожа, только не от СБС, а от генерального продюсера Канниха, сказала девчонка. «Устное приглашение», добавила она. «Устное?» не поняла Чжума. «Да, госпожа». «Холь, Нихаси нарушает регламент», пробормотала женщина. «Ну ладно, ему виднее. Что насчет остальных пунктов?» Она показала на анкету. «Агентство LG Entertainment». «LG? С каких это пор они начали прием трейни?» Чжунги дернула плечом. «Я вообще-то не трейни. Айдол, что ли?» нахмурилась помощник режиссера. «Врешь, поди, я всех идолов ЛГ знаю наперечет. Интересно, откуда? Я так тебя первый раз в жизни вижу», подумал я. «И вообще, что-то не нравится мне ее тон. Моя дочка мечтает туда попасть». Все уши прожужжало мне про ЛГ, поняла мои сомнения Чжума. «Ясно, но я не айдол. А кто?» «Я владелица агентства», улыбнулась Чжунги. «Холь, ты владелица?» Откинулась на спинку стула женщина и громко расхохоталась. «Все», она кивнула ассистенту, стоящему у двери. «Выставь эту самозванку. Вот ни разу не поверю, что ко мне на пробы пришла сама Сабанимсуна. И тут мне начинает все это надоедать. Мало того, что полночи работал и не выспался. Мало того, что приехал вовремя и как дурак прождал почти час, дожидаясь приглашения. Мало того, что мне еще целый день репетировать и разбирать новые произведения с группами, так еще и это играет здесь в верю-не верю». Чжунги молча разворачивается и направляется к двери. У самого выхода останавливается и оборачивается. «Госпожа помощница режиссера, передайте, пожалуйста, продюсеру Ниха, чтобы больше не приглашал меня на свои проекты. Руководству медиаканала СБС, я сама передам свое недоумение по поводу вопиющего непрофессионализма его сотрудников». Дверь захлопнулась. «Ну, Майон», все еще всхлипывая от смеха, спросила своего ассистента помощница режиссера. «Как тебе этот теленок, возомнивший себя драконом?» «Не знаю, Пуджанним», пожал плечами ассистент. «Не думаю, что руководство СБС будет довольно, узнав о том, что вы рассорили его с госпожой Лигопса». «Что, Лигопса?» Помощница режиссера вскочила из-за стола, опрокидывая и стулья, и сам пластиковый стол, и с силой хлопнула себя по лбу. «Богиня, как я забыла, что у ЛГ две владелицы, как я могла позабыть Агапса?» Перед ней моментально пронеслись будущие события. Кто она, ползающая где-то внизу, и кто руководство канала, летающее в горних высях? Если она сейчас не вернет надежду нации, завтра сама станет официанткой, только не на съемочной площадке, а по жизни. Позабыв об ассистенте, она вылетела вслед за девчонкой. «Госпожа Гапса», громко позвала она в спину Чжунги. В предбаннике наступила звенящая тишина. «Гапса», тихо спросила одна девушка. «Правда, Гапса, здесь, Санбе, Санбе, Санбе?» Вдруг истерически завизжала еще одна. «Ай-я», завизжали уже все и окружили Чжунги, не давая ступить ни шагу. «Сабаним, прошу вас вернуться в студию», перекрикивая общий ор, слезно просила помощница режиссера. «Гапса, профиль, теперь анфас, отлично, теперь три четверти, прекрасно, теперь чуть раздвинь ноги, прогнись вправо, одну руку на бедро, а вторую подними вверх и согни, как будто держишь чашу на ладони». Фотограф, в отличие от помощницы режиссера, настоящий профессионал. «Теперь попробуй показать мне S-линию». «Ао, великолепно, Гапса», раздалось у дверей. Оборачиваюсь и смотрю на Чжунки и на эту Ючжин, кажется. Фотограф прерывается и непроизвольно морщится. Однако голоса не подает, спорить с такими людьми себе дороже. «Гапса», повторяет девушка. «Чжунки мне про тебя все рассказал. Смотрю на парня, тот только лыбу давит. Гапса, Почему я не видела тебя на съемках зимнего сезона? Юджин упирает руки в боки. Так это, бормочу я, теряюсь от такого напора. Я репетировала и в кино снималась. В кино это хорошо, это замечательно. Фильм бомбический. Только ты снималась не в том кино. Поэтому ты наказана. Юджин оттопыривает нижнюю губу. Кажется, вот-вот расплачется, как ребенок. Я поистине восхищен ее игрой. С тебя сценарий. Заканчивает девушка и улыбается. Быстро нахожусь я с ответом. Не обращай внимания, тезка, подмигивает мне Чжунки. Если Юна начала говорить с тобой таким тоном, значит, в ее глазах ты настоящая актриса. А значит, принято в наше актерское сообщество. Поэтому расслабься и получай удовольствие. Познакомились в общем. Глава 29. Гопса. Кальмар неповоротливый. Ругается режиссер. Еще бы ему не ругаться. На этот раз съемки проходят в настоящем кафе, которое СБС арендует за деньги. Каждая минута стоит тучу вон, а я разгильдяйничаю. В небольшом коридорчике, соединяющем обеденный зал и кухню, собрались все работники, от повара до официанток. Стоят, хихикают, глядя, как я пытаюсь изящно по сценарию протащить через весь зал тяжеленный поднос с едой. «Ниха, скажи мне, как она?» Режиссер Пак Минхёк указывает на меня пальцем, обращаясь к продюсеру. «Умудрилась так хорошо сыграть в кино?» Продюсер с улыбкой пожимает плечами. Дубль 4. Сцена в кафе. Вставила свои 5 вон. Помощница режиссера. Бамс. Хлопнула она перед моим носом нумератором. Камера. Рявкнул Минхёк. Мотор. Начали. Ну, начали так начали. Чжунги, подняв со стола поднос с настоящей, а не бутафорской, как в павильоне, едой, подхватила его ладонью посередине и так, держа одной рукой на весу, двинулась в зал, быстро семеня обтянутыми в узкую юбку до колен, ножками на высоких шпильках. Огибая столики, она должна была как можно четче показывать на камеру свою S-линию, как того требовал фотограф на пробах. Вечернее время, кафе переполнено, наши герои заняли единственное свободное место за столиком сбоку от входной двери и в ожидании заказа о чем-то тихо переговариваются, улыбаясь друг другу. Чжунги, чувствуя, что поднос с каждой секундой набирает вес и держать его одной рукой становится все труднее и труднее, прибавляет скорости и выходит практически на финишную прямую. Она уже видит улыбающиеся лица Юджин и Чжунки, когда входные двери открываются, впуская очередных посетителей. Дальнейшие действия происходят за считанные секунды. Легкий ветерок врывается в кафе и приподнимает край ажурной скатерти за ближайшим столиком. Кончик кружева цепляется официантке за прищепку бейджика, пристегнутого к поясу юбки. Девчонка движется, а за ней начинает двигаться скатерть соседнего стола, утягивая за собою и все, что на ней стоит. Пара молодых людей только и успевают, что перегнуться и пощелкать палочками вслед убегающей еде. «Пщебаль!» — кричит режиссер, потирая руки от удовольствия. Операторы берут сцену крупным планом с разных ракурсов. Тем временем официантке, зацепившей скатерть, кажется, что кто-то пытается схватить ее за пояс юбки, а у нее уже и так рука отваливается держать тяжелый поднос. Она с криком «Отстань, дебил!» резко отмахивается левой рукой назад, но вместо того, чтобы, как ей показалось, попасть по чьей-то шаловливой ручке, попадает по большому блюду микса из морепродуктов, скользящие вслед за ней по скатерти, а сама девушка делает резкий рывок вперед. От удара блюдо переворачивается, и все морепродукты летят назад, на головы молодых людей. Парня и девушки массовка. Однако рывка у Чжунги не получается. Она подворачивает ногу на высокой шпильке, и ее так тщательно выверенная S-линия в падении на миг превращается в знак бесконечности. Правая рука с подносом выпрямляется, придавая ему ускорение, и тот летит прямехонько на стол главных героев дорамы. Законы физики неумолимы. Проскользив по инерции по столу, поднос, остановленный рукой Чжунки, от резкого тормоза выбрасывает свое содержимое на него и Юджин. В результате главная героиня приобретает кокетливую шапочку из овощей, задумчиво перекатывая губами из угла в угол перышко зеленого лука, а главный герой обтекает рамином, ловя губами лапшу. Натюрморт из риса, кимчхи, острых перцев и готовой к жарке говядины украшает их костюмы. Наступает звенящая тишина, но ненадолго. От столика, где сползла скатерть, слышится вскрик. Оказывается, что из блюда с миксом морепродуктов сбежал один ингредиент. Маленький осьминожек, залетевший от удара Чжунги девушке на голову, выпучив от ужаса фиолетовые глазки, быстро-быстро перебирая всеми осьмью ножками, спрятался у нее в зоне декольте. Юноша, обратив на это внимание и желая хоть как-то помочь подруге, довольно чувствительно хлопнул ее по груди, чтобы, так сказать, прибить хищника. В ответ он получает сначала возмущенный взвизг, а потом по морде. Осьминожка она достала краснея и смущаясь, и бросила его в остатки салата. Стоп, снято. Как-то даже всхрюкнул от удовольствия режиссер Мин Хёк. Отличная сцена. И главное, все естественно, непринужденно. Сами бы так захотели, не получило бы. Этот эпизод станет гвоздем третьей серии. Разошелся режиссер. Я теперь понял, Ниха, почему Гапса так хорошо сыграла в кино. У нее все выходит непосредственно, как в жизни. Эй, Гапса, слышишь? Слышу, тихо ответила девчонка. Ну так вставай, нечего валяться. Съемка закончилась. Ты отлично сыграла, не могу, ногу больно. Что-что, к ней подбежал встревоженный Ниха, за ним Чжунки с Ючжин. Что с тобой, ногу подвернула? Юна, там у третьей камеры мой рюкзак. Звезда корейской дорамы метнулась к третьей, стационарной камере. Вот, она протянула покрывшийся холодным потом девчонке, просимое. Чжунги вынула из рюкзачка телефон, но не успела набрать номер, как он сам зазвонил. Чжуна! Чжуна, раздался в трубке встревоженный голос Хёчжин. Я, Омма. Чжуна, что случилось? Некотина с ума сходит. Ничего, Омма. Просто ногу подвернула. Я вызову скорую. Не стоит. Я сейчас Тхэу позвоню. Он меня сам в больницу отвезет. Лежи, не двигайся. Я сама ему позвоню. Хёчжин отключила вызов. Через 5 минут в кафе залетел вихрь. Подхватил меня на руки и отнес в машину. Хаэм. А ругается он с каждым разом все изощреннее. И ведь ни разу не повторился. Орел. Доктор Пак Мёнсок узнал меня только по шкафу. Я ж в гриме был и с линзами в глазах. Осмотрел меня внимательно. Полюбовался на новую прическу с шишками по обеим сторонам макушки и вздохнул. Чжуна, говорит, ты меня пугаешь. Чем, Самчон? Очень сильно удивился я. Своим частым посещением клиники. Вот только недавно делали тебе клизму и промывание желудка. А ты снова тут как тут, не даешь мне скучать, доктор печально улыбнулся. Я, конечно, люблю тебя и всегда рад видеть, но не в этой палате. Спасибо, доктор, только и смог ответить я на его заботу. Мёнсок принялся осматривать мою ногу, которая опухла в районе лодыжки. Ну, что ж, в волю надергав конечность в разные стороны и наслушавшись моих айков и айков, вынес вердикт этот тихий домашний садист. У тебя сильное растяжение связок сустава, так называемого ахиллова сухожилия. Небось на шпильках бегала? Да, доктор. Ничего. Сейчас медсестра наложит тебе тугую повязку на голеностоп, зафиксируем ногу лангетом и через недельку снова сможешь скакать по сцене. Улыбнулся Мёнсок. Едва он закончил свой монолог, как в палату ввалилась толпа моих взволнованных родственников. Омма с батей, неожиданно, дед с бабкой. Сразу и они меня не узнали, а когда узнали, Омма очень заинтересовалась моей новой прической. «Тебе идет, дочка», — заметила она. «Наверное, я себе тоже сделаю что-нибудь похожее. Лечиться будешь у нас», — заявила Хальмани. «Тебе в поместье спокойнее будет, и я уже соскучилась». «И под нашим присмотром», — добавил Харабаджи, неодобрительно поглядывая на шкафа. «Через полчаса я выехал из здания клиники на руках у бати». Шкафу достался одинокий костыль, с которым мне посоветовал передвигаться ближайшую неделю, доктор. По правде говоря, эта неделя начала июля выдалась самой спокойной в моей и так не слишком долгой действительности в этом мире. Родители на время тоже перебрались в поместье. Омма подолгу проводила время с дедом за умными беседами в его кабинете. Что уж они там обсуждали, я не знаю. Однако оба были довольны. Аб покатал меня на скутере, так как самому кататься мне было строго-настрого запрещено. Вообще, из разговоров с батей я узнал, что он задерживается в Корее до приезда высокой делегации с дедом Нарухито во главе, а после, возвращается в Японию. «Может, тоже поедешь со мной?» – спросил он как-то. «Со школой ты уладила?» «Пап, я бы с удовольствием», – честно ответил я. «Очень хочется побывать в Японии. Вообще-то у тебя там есть дом», – хмуро заметил он. «Ты говоришь, как будто собираешься в туристическую поездку». «Да я знаю», – поспешил я его успокоить. «Только у меня же здесь работа, друзья, проекты опять же, агентство свое. Кэйши может обеспечить тебе то же самое и в Японии». Не принял он моих аргументов. «Может», – согласился я. «Но здесь я начинала и бросать все как-то некрасиво. Да и не хочу я бросать, у меня контракты». «Ну, хорошо», – нехотя согласился он. «Но все равно, тебе и в Японии придется продолжать свою музыкальную карьеру». «Да разве ж я против?» – развела руками Чжуна. «Тем более, что Сон и Мусиц, По словам Ичиро Куна, готовит в Японии грандиозный скандал. Извини, улыбнулась дочь. Грандиозный проект с моим участием. В начале следующего года. Это он мне по секрету рассказал. Еще, они с Суна подписали контракт на выпуск моего мерча под эгидой Соны. Чего там только нет. Даже кроссовки с логотипом ЛГ, Гапса и Жангги. Рассказываешь. Улыбнулся батя. А как тебе новый внедорожник Toyota Tronica? Да ну, удивился я. Твой дедушка Иши распустил техническое задание на разработку нового дизайна кроссовера нашим инженерам. В ближайшие полгода обещают создать пилотный проект. А пошутливо подбоченился. Правда, пока дойдет до серии, займет несколько лет. Но все же, круто. Ладно, батя махнул рукой. Если хочешь поработать здесь, так тому и быть. Я подгонять не стану. Примерно до той поры, пока нашей маме не придет срок показать нам твоего братика. Я задумался, подсчитывая срок. Примерно конец октября, начало ноября. Вот-вот, кивнула Лаппа. А там, посмотрим. Да хотя бы приехать и с родней познакомиться. Это наше с тобой счастье, что на время о нас позабыли в связи с новым раскладом внутри страны и на международной арене. Возвращение божественной власти императору займет умы обывателя еще на некоторое время, может быть на полгода-год, а потом все успокоится, твои бабушки Мяку и Масака, наездившись по миру, вернутся домой и первым вопросом будет, а где эта наша внучка и ее непутевые родители, а подать-ка их сюда, живых или мертвых, хихикнула Чжуна, подумал батя, лучше живых, погоди-ка, пап, но мы же скоро увидимся, через 2 недели состоится официальный визит и встреча императорской семьи с президентом РК. Ну, во-первых, ты сама сказала, это официальный визит, то есть встречи на высшем уровне, переговоры. На тебя и Омму у них останется не так много времени. Семейной встречи, как таковой, не получится. Максимум, знакомство на коротке, ясно. А вот уже по возвращении, многозначительно добавил Аппа, тогда уже за нас возьмутся всерьез. БРР, передернула плечами дочь. Что-то я уже начинаю побаиваться. Я тоже, совершенно серьезно ответил батя. Омма таки привела свою угрозу, переделать прическу, в исполнение. Теперь она тоже щеголяла с 2 шишками на голове. Мало того, вернувшись после реабилитации в агентство, я увидел Суна Анни с такой же прической. А мне, наоборот, пришлось перекрашиваться в свой родной цвет. Оказывается, тех девчонок, что были со мной на пробах, обязали подписать корпоративную бумагу о неразглашении, потому что после выхода серии со сценой в кафе, СБС объявили конкурс, играл ли кто-либо из знаменитостей в 3-й серии 2-го сезона, и если да, то кто и кого. Победителю, приславшему полный ответ первым, обещали денежный приз. На первый вопрос ответили почти все телезрители, так как в титрах не скрывали мое имя, в разделе, в эпизодах. А вот на второй вопрос ответа пока не было. Загримировали меня качественно, хотя, думаю, многие склонялись именно к сцене в кафе, но уверенности ни у кого не было. А может, это не Гапса? Может, Гапса это та, которая осьминожка из лифчика доставала? Поди разберись. А ответ должен быть развернутым, с доказательствами, а не просто догадки. Пока суть до дела, я загрузил всех своих мемберов по полной. Подготовка к концерту в России шла полным ходом. Шутка ли? Первый сольный концерт, наш общий, международный дебют, а на суд зрителей агентства вынесло 5-й трек из 1-го альбома «Куарциал». Пока я отдыхал в поместье, Суна Анни подготовила камбэк группы на очередном айдол-шоу, оно так и называлось, «Идол-шов». На радость моим фанатам и композиция, и клип были приняты, что называется, на ура. Еще 5-6 треков и полноценный альбом можно выпускать. Наш первый сольный альбом. На этот раз солировала Джессика. Ее, конечно, узнали и в который раз в чатах поиздевались над недальновидностью Лисумана. Но то дело такое для меня не важное. А важно то, что я все-таки вопреки своим желаниям так и не смогу увидеться ни с Сафу Нарухито, ни с Сабамасака. Модные европейские журналы, плодотворно поработав с мемберами FM, SM и LG, вдруг вспомнили о, так сказать, заводили всей этой вакханалии красоты на 38 и краткой параллели, и напомнили нам с Суна, что и мой контракт, и контракт самой Суна Анни остается в силе и еще не реализован. Нам с ней пришлось бросать все дела и срочно вылетать в Италию. Ты никуда не поедешь, нервничала Омма, ты там одна пропадешь. Ну, мам, я же прожила 2 месяца одна, без тебя и Аппы, отвечала Чжуна. Ты пойми, это контракт, ничего не знаю. Сору, скажи ей, все, перестань истерить, попросила Аппа. Я тебя просила меня успокаивать, набросилась матушка на батю. Ей скажи, она указала на меня, «Ты одна пропадешь», — покорно сказал мне этот подкаблучник. «Вот», — крикнула Омма, торжественно задрав указательный палец вверх. «Вот, не пропаду», — упрямо ответила дочка. «И я там буду не одна». «Да, все», — повернулся к Омме батя. «Там будет Цуна, там будет Хэу, я еще своих несколько парней отправлю. Там и Каиша и Чира за ней присмотрит. Цуна будет тоже занята. Ваш Тхэу и здесь за нею следить не может. Только вчера с нее сняли гипс. А этого Каиши я не знаю. Лангет», — поправил Омму батя. «Лангеты в ресторане подают». Снова вспыхнула мама. «А это был гипс. И нечего меня обманывать». «Хорошо. Как скажешь, дорогая», — пошел на попятную Эппа. «И вообще, как она поедет, если у нее нет заграничного паспорта?» — спросила Омма, чуть успокоившись от этой мысли. «Есть». Чжуна вынула из рюкзачка и показала родителям японский заграничный паспорт, который привезла ей Сабамяку. «Все равно, никуда не поедешь», — заявила Омма, потеряв всякие аргументы и переходя на личности. «Ты совсем еще ребенок». «Я не маленькая». «Я не ребенок», — заупрямилась девчонка. «Я взрослая. Я владелица агентства. Ты, соплячка, у тебя еще молоко на губах не обсохло», — разорялась Омма. «И не спорь, это не молоко», — хотелось крикнуть мне в ответ, не к месту припомнив старый анекдот. Но подумав о последствиях и мысленно ужаснувшись, я только рефлекторно прикрыл руками свои булки. «Нафиг, нафиг, убьет за такие шуточки». Внезапно у Оммы зазвонил телефон. «Слушаю, Сона». «Да что, какой телевизор включить, новостной канал? Слушай, Сона, у меня сейчас нет времени, что моя дочь, она дома спасла. Кого, когда нет, не помню хорошо. Аньон, Сору, включи телевизор». Омма устало опустилась в кресло. «Новости на канале КБС», — приятным голосом сказала симпатичная дикторша. «Награда нашла своего героя. В нашем случае, это героиня», — дикторша улыбнулась. «Несколько месяцев назад, одна небезызвестная молодая особа, прогуливаясь по вечернему Сеулу, заметила на небольшом мосту через реку Хан в тихом районе человека. Молодой мужчина перелез через парапет и, по его же заявлению, пытался свести счеты с жизнью. Сейчас причины этого поступка описывать мы не будем. Для этого руководство канала решило создать отдельную передачу. Девушке показалось что-то подозрительное в поведении этого человека. По ее словам представителю полиции, она заметила, как руки молодого человека, держащегося за парапет, оторвались от перил, а тело наклонилось вниз. Девушка решила спасти падающего мужчину, но так как времени совсем не оставалось, спасать его пришлось немного экстравагантным способом. Обладая черным поясом под хэквондо, девушка легко взлетела на перила моста и изящным движением ноги вернула молодого человека на тротуар. При этом молодой человек получил небольшие повреждения, такие, как легкое сотрясение мозга и перелом нижней челюсти в трех местах. Однако в благодарность за спасение жизни он снял со своего ангела-хранителя все претензии. Омма и Аппа внимательно слушали передачу, изредка поглядывая на меня. Тем временем дикторша продолжила. Министерство МЧС решило наградить отважную девушку, которая с риском для жизни спасла гражданина Южной Кореи. Правда, врачи скорой помощи поначалу задавались вопросом, с риском для чьей жизни, но сейчас это к делу не относится. Юная амазонка будет награждена медалью за заслуги в спасательных операциях, а также званием «Почетный спасатель». Зовут эту девушку Чхвеч Джунги, но мы знаем ее под более известным именем. Наша надежда нации — госпожа Лигапса. Подробности и дату награждения слушайте в дальнейших наших выпусках. Омма внимательно посмотрела на меня. Я опустил очи долу и чуть ножкой не шаркал от скромности. «Ладно, отважная амазонка», — усмехнулась она, — «езжай. Но запомни, звонить мне будешь через каждые 3 часа. Иначе...» «Да, Омма». «Спасибо, Омма». Я быстро раскланился и пулей выскочил из гостиной. «Уф, слыхали? Гапса спасла человека». «Ага, башку ему пробила и челюсть сломала. Я так тоже могу. И ей еще за это медаль дали. Хочу быть спасателем, как Гапса. Идиот, у нее черный пояс под хэквондо. Ты бы на ее месте вместо парапета сам в реку бы угодил. Черный пояс – это не показатель, но сработала она четко». «Да, полицейские говорят, что у нее не было другого выхода, и сам пострадавший снял претензии». «Гапса, Гапса, Гапса, я тоже занимаюсь тхэквондо. Я бы тоже так смогла, только случая не представилось. Каха-каха-каха, не волнуйся, осенью, перед Цунином будет много случаев каха-каха-каха, и ничего смешного, только и ждешь весь год, когда подростки самоубиваться начнут. Надо попросить Гапса, чтобы она по ночам начинала дежурить, особенно перед экзаменами, у мостов и высоток. Давайте напишем петицию президенту, я буду дежурить вместе с ней, и я, Гапса, Гапса, Гапса, ао, дети, у вас самих осенью сунын, смотрите, как бы сами с высоток не попрыгали, каха-каха-каха, у меня хорошие оценки, а я в первой десятке школьного рейтинга, кто смотрел камбэк Уартсиал, все смотрели, крутая песня, мне очень понравилась. Это уже пятый трек к дебютному альбому группы. Ну и что? Как ну и что? Всего за полгода 5 композиций. Ну да, Гапса быстро пишет. Не в этом дело. Я думаю, у Гапса уже все 10 треков готовы. Это Уартсиал, профессионалки. Так быстро учить песни и исполнять на столь высоком уровне. Обожаю Арм. Джессика отлично вписалась в коллектив. А мне Даха больше нравилась. Так она всего одну песню исполнила. Ну и что? А мне она нравилась. Теперь она будет играть в струнной группе, на Валторне. Откуда знаешь, на сайте ЛГ есть инфа о наборе духовой группы. А какие инструменты нужны, сам почитай, все в открытом доступе. Говорят, они и три не набирают. Не сейчас, с 1 сентября начинаются кастинги. Я пойду, я тоже, и я, Гапса, Гапса, Гапса, задолбал гопник. Кончай флудить. Французская La Gardienne пишет о триумфальном шествии оперы Гапса по странам Европы. Ты знаешь французский? Читаю с переводом. Япошки хоть и сволочи, но молодцы. Какую премьеру в Токио устроили? Ага, и на ТВ снимали, как народ толпится у касс. Так сволочи или молодцы, ты уж определись. Каха-каха-каха. Газет пишет, что в Лилльском оперном театре вторую неделю полный аншлаг. Я тоже слышала. Говорят, что даже из правительства приезжали. Не могут дождаться, когда труппа в Париж приедет. А я слышала, что фильм «Каникулы в Корее» на Каннском фестивале произвел настоящий фурор. Поговаривают, что жюри присудило фильму «Золотую пальмовую ветвь». И правильно, 20 век, Фокс, начинают прокат по всему миру. А что с чипсой? Мы так и оставим ее гибель. Чипса, чипса, чипса. Нет, чипсу будем спасать. МБС обещали вторую серию. Я слышала, что Гапса отказалась играть. Тогда это уже будет не то кино. Уже не интересно. Посмотрим. Ну и вот, сижу под виноградной лозой. Вспоминаю. Фотограф работает с Сунанни. Хе-хе. Фотомодель по неволе. А нечего было контракт подписывать не глядя. И Чиракун что-то обсуждает с менеджером. С представителем журнала. Шкаф тоже в теньке притаился. Вместе с парнями Бати. Ух, сегодня последний день съемок. Еще вечером будет фотосессия в помещениях этого замка или дворца. Потом финальный банкет или фуршет. А завтра с самого утра вылетаем домой. Вернусь, проверю, как мои мемберы справились с поставленной задачей. На носу первый дебютный международный концерт. Это вам не хухры-мухры. Это наша заявка на победу. Танцуй, Россия, от ля-ля-ля-ля. Джипси, ты чего там раскудахталась, как курица? А ну, быстро на площадку, крикнул вечно недовольный фотограф, мсье Ростов по-французски. Да иду уже, иду. Тоже мне, гордый галлийский петух, с такой рожей, как у тебя только лимоны рекламировать, ответила Чжунги на чистом корейском языке, ослепительно улыбаясь фотографу. Хаем, раздалось из тени, где отдыхал шкаф. Хозяйка, ты неисправимая нахалка. Глава 30. Утром 27 июля в день военно-морского флота РФ, когда в бухте Золотой Рог начался парад боевых кораблей Тихоокеанского флота, а жители столицы Приморского края начали потихоньку спускаться к морским пляжам, чтобы обосноваться на пикник по случаю выходного дня, в бухту Тихая вошла огромная, трехмачтовая, парусно-моторная океанская яхта под флагом страны восходящего солнца. Ее красота поражала воображение, ее стремительным, хищным обводом, позавидовал бы любой эсминец. На борту яхты можно было прочитать название «Некотян». «Этакого к нам занесло», — поинтересовалась женщина средних лет, стоя на берегу и прикладывая ладонь козырьком ко лбу. «Да японцы какие-то», — ответил мужчина, устанавливая на пляжный песок, покрытый редкой травкой, раскладной столик. «Богатые», — присвистнул парень лет 16 на вид, тоже заглядевшись на яхту. «Да уж не бедные», — поддакнул мужик, отходя от столика и вынимая из большого пластикового пакета бутылку холодного пива. «Машка», — крикнул он куда-то в сторону, — «давай, стулья тащи, чего застряла? Ой, пап, мам». К столику подбежала девчонка-подросток лет 13-14. «Вы яхту видели? Так вон она», — женщина вытянула руку в сторону судна. «Прямо перед нами, не е», — протянула девочка. «Тут она далеко, а там», — она показала рукой вправо, за скалой, она прям близко-близко, а какая красивая, и отсюда видно, что красивая, ответил парень, наверное, брат, а еще, на ней никого нет, совсем, ухмыльнулся отец, она сама сюда притопала, нет, на палубе никого не видно, объяснила Машка, так спят еще, наверное, пожал плечами парень, аппарат, не поняла Машка, Сань, они не на парад посмотреть приплыли, Манюня, протянул парень криво улыбаясь, плавает говно, а моряки ходят, Сашка, прикрикнула женщина у воды, очевидно мать этих оболтусов, поговори мне, чему ты сестру учишь, а то она не знает, громко возразил пацан, знаю я, что моряки ходят, отмахнулась Машка, но они, кивок в сторону яхты, не моряки, а туристы, значит, приплыли, ага, значит они, говно, весело оскалился Сашка, кто говно, удивилась Машка, туристы. Сама сказала, я такого не говорила, а кто сказал, что они приплыли, мама, разозлилась на брата девчонка, скажи ему, чего он ко мне пристал, женя, мать переадресовала просьбу дочери мужику с пивом, скорее всего отцу и мужу, мужчина оторвался от приятного занятия, Сань, отстань от сестры, возьми лучше, стулья раскладывай, и снова приложился к горлышку бутылки, здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга, раздалось сбоку от столика, на которой женщина уже принялась выкладывать запасенную из дому снеть. О, Еремченко, здорово, Летеха, мужик оторвался от бутылки. Чего орешь, ни на плацу и ни на палубе. Простите, Евгений Иванович, привычка. Знаю я ваши привычки, заворчал кап-3. Женя, отстань от Паши, на службе его воспитывать будешь. Пашенька, ты один или с Ниной? Спросила женщина, отвернувшись на секунду от стола. Один, Валерия Петровна. Нина неважно себя чувствует. На каком она месяце? На восьмом. Как время летит? Всплеснула руками женщина. Кажется, вот только недавно гуляли на вашей свадьбе. А ты не стесняйся, присоединяйся к нам. Спасибо, Валерия Петровна. Да я вот тут тоже с собой кое-что прихватил. Лейтенант поставил на песок большую холщовую сумку. Глянь, Пашка, какая красота. Сказал кап-3, доставая из пакета еще одну бутылку пива и передавая ее Летехе. «Спасибо», – поблагодарил парень, скручивая пробку. «Вы про яхту?» «Про нее?» «Да, красавица», – согласился Паша. «И название знакомое. Где-то я его уже видел или по телеку, или в интернете. Точно. В чате что-то про нее писали. Вроде строили ее в Южной Корее. А флаг японский?» «Да, японский. Черт, не помню. А специально искать? Лень. Забей». «Паша», – махнул рукой Евгений Иванович, – «просто смотри и получай эстетическое удовольствие». «Пап», – к Евгению Ивановичу подошел Сашка, – «пап, у тебя сигареты есть? У меня вчера кончились, а сегодня все закрыто. Магазины откроются только после парада». Мужчина посмотрел на стол, где между нераскрытых еще пакетов с едой лежала пачка сигарет и зажигалка. Подумал и вынул из кармана джинсов связку ключей. «На», — сказал сыну, — «в машине в бардачке возьми пачку. Покуришь наверху, чтоб мать не видела. И Машка тоже», — шепнул он вдогонку пацану, — «а то матери все расскажет». «Понял. Спасибо, папа. Разрешаете?» — удивился лейтенант. «А что поделать?» — философски ответил кап-3. «Не разрешу, так ведь все равно не послушает. Эн да, если пьянку не предотвратить, надо ее возглавить». Хмыкнул Евгений Иванович, доставая из бездонного пакета еще две бутылки, пиво без водки. Лейтенант Пашка склонился над своей сумкой, ловко вынимая 0,7 беленькой. Разговелись, закурили еще по пиву, хорошо сидим. Примерно через час, когда узкая полоска пляжа уже была забита под завязку столами, мангалами, между которых бегала и угощалась шашлыками пацанва, когда прибрежный воздух был наполнен вкусными запахами и веселой перекличкой между компаниями празднующих и выпивающих, на яхте началось слабое шевеление. Появилось несколько мужских фигур в белых форменках. За ними поднялись на палубу несколько девушек и подошли к борту, разглядывая берег бухты. Девушки начали переговариваться, оживленно жестикулируя. Одна девушка была беловолосая, вторая тоже имела волосы белого цвета, только до плеч, ниже волосы были окрашены в бирюзовый колер, у третьей, брюнетки, кончики волос были розового цвета, четвертая носила бордовый оттенок, пятая, черный с бирюзой и сиренью, а шестая была полностью розово-волосая. Именно она и прервала разговор, вытянув руку и указав пальцем куда-то поверх голов отдыхающих на берегу. Стайка девушек быстро покинула палубу, а на пляже, люди, понаблюдав за этой пантомимой, принялись гадать, Что бы это значило? В основном, женщины. Мужики на такие мелочи не отвлекаются, особенно когда водка стынет. Через 10 минут, из-за дальнего борта яхты выскочила моторная шлюпка и помчалась к берегу. По мере ее приближения, за скалой, где традиционно собиралась молодежь на таких вот пикниках, чтобы родители не видели, чем они там занимаются, раздались восторженные крики. «Кварцы! Пацаны, это кварцы!» На фоне этих возгласов, нескончаемо звучал громкий девчачий визг. Деловито пьянствующие на пляже взрослые, заозирались. Детки там совсем с ума посходили. «Кварцы! Кварцы!» Продолжались крики молодежи. Лейтенант Пашка тоже заволновался и, подскочив со стула, принялся бегать вдоль берега. «Пашенька, что с тобой?» — спросила чуть захмелевшая Валерия Петровна. Евгений Иванович молча наблюдал за странными метаниями подчиненного. Сверху, с лестницы, ведущей на пляжную парковку автомобилей, кубарем скатился Сашка в компании таких же молодых людей. «Где?» — запыхавшись, спросил он. «Где кварцы?» «Дядь Паш, на шлюпке за скалу зашли», — ответил тот. «Там и отшвартуются. Бежим!» — крикнул Сашка, оглянувшись на компанию. «Дядь Паш, вы с нами? Я здесь подожду». Стайка пацанов сорвалась с места и через несколько секунд скрылась за скалой. «Какие еще кварцы?» — спросил Евгений Иванович, закуривая сигарету. «Да, Пашенька», — поддержала мужа Валерия Петровна. «Что это еще за кварцы?» «Южнокорейская герлс-группа, Куарцсиал», — ответил лейтенант, нервно переминаясь с ноги на ногу. «А теперь по-русски и без мата», — строго сказал Евгений Иванович. «Что еще за гёз-группы? Из истории я знаю, что гёзы – это нидерландские пираты, воевавшие с испанцами во времена герцога Альбы. Про гёз-группы я ничего не слышал. Это сленг такой современный?» «Нет, товарищ капитан третьего ранга. Это девчачьи капоп-группы из Южной Кореи, девушки которых вы видели в шлюпке, и есть такая группа. По-русски – кварцевая печать. Это название. Ну так бы раньше и сказал», — довольно произнес Кап-3, «а то придумал каких-то гёзов. Теперь ясно, что девушки из корейского церковного хора. Причем здесь церковный хор?» — опешил лейтенант. «Так сам же сказал. Капоп, корейские попы. Видела я этих ГГР Girls, Girls», — поправил Пашка пьяненькую Валерию Петровну. «Ага, их. Ты не прав, Женька. Ударение надо ставить на первой гласной». «Да ладно, Лерка. Мы здесь и так в самой глубокой жопе сидим. Нам еще корейских задниц не хватало». Лейтенант Пашка краснел, бледнел и стискивал желваки, не находя себе места. Глядя на него, Валерия Петровна не выдержала и прыснула в кулак. Евгений Иванович обидно заржал. «Не обижайся, Пашенька», — совершенно трезвым голосом сказала Валерия Петровна. «Пошутили мы. Уж больно не терпится тебе увидеть корейские ПММ корейских девушек. Он и не обижается, правда, Пашка?» Кап-3 хлопнул Летеху по плечу. «Он же моряк, а моряк не плачет». «Не собирался я плакать», — буркнул Пашка. «А что они играют?» — поинтересовался Евгений Иванович, меняя неприятную для Летехи тему. «Поп-музыку?» «Нет». Пашка приосанился, как будто это он сам не играет поп-музыку. «Они играют рок». «Даже так?» — наподдельно удивился Кап-3. «Во времена моей молодости рок играли только мужики. Ох, сколько я замечаний получал от родителей и учителей в школе за то, что тайком слушал Роллингов и Битлов, да и наши. Динамик, Круиз, больше не помню, а еще были эти Святославы, что ли, или Самовары, Скоморохи», — подсказала Валерия Петровна. «Точно, ты слушал, Пашка, Скоморохов?» — спросил Евгений Иванович. «Впервые слышу. Вот так и молодость проходит», — сокрушенно посетовал Евгений Иванович. «Уже и о Скоморохах забыли. Вот сейчас они выйдут, и я расскажу им, как ты о них отзывался». В голосе Машки сквозило явное злорадство. «Это не я отзывался, а ты». Сашка уже привык к выходкам сестры. «Я только сказал, что моряки ходят. Это ведь ты обозвала их туристами. И вообще, ты учишь корейский для того, чтобы жаловаться на брата?» «Я учу, чтобы стать айдолом», — обиженно буркнула Машка. «А ты знаешь, что айдолы никогда не жалуются?» «Никогда-никогда», — не поверила девчонка. «Вообще никогда», — уверенно ответил брат. «Они всегда всем довольны. Когда я стану айдолом, я тоже буду всегда довольна», — заверила его сестра. Затем, немного помолчав, добавила: «Зато я маме расскажу, что ты куришь. Я видела». «Маме?» — Сашка демонстративно достал из кармана пачку, вынул оттуда сигарету и, щелкнув зажигалкой, затянулся. «Маме можешь говорить», — небрежно махнул он рукой. «Мама знает. Главное, чтоб отец не узнал. Тогда я папе расскажу». Машка показала брату язык. «Ябеда. стукачка. «Ой, Сань, они уже на берегу». Действительно, шлюпка это была большая надувная лодка с двумя моторами на корме, стрелой вылетела на песчаный пляж. Двое матросов с яхты занялись моторами, а сидевшие в лодке девчонки и четверо мужчин в черных костюмах, среди которых выделялся один своими габаритами, повыскакивали на берег. Нас сразу же обступила гомонящая на все лады толпа местной молодежи. Шкафу и его японским коллегам пришлось мягко, но настойчиво отодвинуть самых прытких, чтобы мы смогли хотя бы двигаться, не толкаясь локтями и не натыкаясь друг на друга. Пока мы шли, размахивая руками, включив режим идолов, нас приветствовали на всех языках нашего региона. На русском, английском, японском, корейском, китайском. Воистину, прав был Карл Маркс, бытие определяет сознание. Местные жители, особенно молодежь, могли достаточно свободно общаться со своими ближайшими соседями. Касаемо моего первого, что в том мире, что в этом, путешествие на яхте, если сказать, что оно было приятным, то это значит жестоко оскорбить этот шедевр корейских корабелов. Моя яхта, если батина, то и моя тоже. Так вот, моя яхта была великолепна. Я влюбился в нее с первого взгляда. Особенно когда вчера на закате, капитан дал распоряжение выключить двигатели и поднять паруса. Нет, никто из немногочисленной команды не бегал по вантам на рей. Всем процессом управлял компьютер, а механику включала автоматика. Несколько матросов на верхней палубе следили за действиями механизмов и, если надо было, закрепляли там, где требуется, концы. Это они так говорили. Хе-хе. По мне, так эти концы – обыкновенные веревки. Глядя на это летящее над волнами чудо, мне вдруг захотелось подарить этому миру роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Очень уж моя Некотян была похожа на Дункан, яхту лорда Гленарвана, только что трубы от парового двигателя не хватало и мачт было три, а не две, и паруса поменьше и покомпактней, и сама она была побольше намного, и скорости несоизмеримы, и комфорта, и еще много чего. Что касается загрузки, то по распоряжению Сунанни, весь став и вся необходимая аппаратура были отправлены самолетом еще за день до нашего путешествия. Время плавания заняло чуть меньше суток, а так как мои мемберы весь вечер и почти всю ночь фестивалили, отрываясь по полной, гоняя команду поваров и четырех стюардов, и в хвост и гриву, я, как водится, утром проснулся первым. Проснулся и увидел, что мы стоим в какой-то бухте. Сделав все положенные утренние процедуры, я поднялся на палубу. К моему удивлению, вскоре ко мне присоединились, сначала Мина, потом Майка, а потом и остальные рок-леди. «Айрин, Арм и Джессика, где это мы?» — спросил Айрин, протирая с просонья глаза. «Думаю, уже во Владивостоке», — ответил я не совсем уверенно, потому как и сам еще не знал. Джессика посмотрела на изящные наручные часики. «Без 10:11. А что за люди на берегу?» «Нас встречают, не похоже», — хрипло ответил Арм. «Что-то в горле першит, попить бы». «Так спустись вниз в буфет или бар», — посоветовала Майка. «Лень». «Ой, девочки, а что они там жарят? Говядину на гриле?» — указала пальцем Джессика. «Нет», — покачала головой Чжунги. «Это мясо на углях. А ты голодная, что ли?» «Еще чего, ну ты и скажешь». Джессика даже содрогнулась. «Я после вчерашнего целый год есть не буду». «Ага», — хихикнула Мина. «Посмотрим, что ты запоешь через час. Народ все собирается», — констатировал Айрин. «У Вигугина всего дня барбекю, праздник, выходной», — вздохнул Арм. «О, смотрите, Анни, там наверху что-то везут». Майка вытянула руку вперед. «Что это за бочка на колесах? Желтая». И тут уже у меня запершило в горле. Во рту появился знакомый, но давно забытый вкус. «Квас. Это же та самая бочка из далекого детства. Советский квас. Хочу, хочу, хочу». У меня даже руки задрожали от нетерпения. «Я же помню. Да, потом, после развала Союза, в магазинах появилось много сортов этого хлебного напитка, на любой вкус. Но вот тот, советский, я больше нигде не смог найти. Что бы там ни говорили, а в Союзе создавали неповторимые, после его распада, вещи, такие как квас или мороженое пломбир в шоколаде с орехами. Как сейчас помню, за 28 копеек. После развала появилось миллион сортов, а вот того самого не стало. Так, может, хоть в этом мире что-то да осталось. «Анни, хотите попробовать русский напиток?» — спросил я, намереваясь, если меня не поддержат, удрать в одиночку. «Вон тот, в той бочке на колесах?» — спросил Арм. «Ага, холодненький», — искушала Чжунги страждущую бас-гитаристку. «Квас называется. Класс, квас, я с тобой». «Мы все пойдем», — строго произнесла Джессика. «Майка, не отставай». «А чё Майка? Как что? Так сразу Майка», — возмутилась кузина. «Потому что ты, Макре», — отрезала солистка. «Шкаф как будто ждал чего-нибудь такого от меня. Он уже стоял на нижней палубе в окружении парней из батиной охраны. Суна звонила, сообщил мне, этот немногословный амбал. На стадионе начался монтаж аппаратуры. Просила всех быть к 6 вечера. Прилетел этот русский продюсер, Дорохов. Я удивился. Да, и что? Ничего. Ясно. Еще что-нибудь? Прессу она берет на себя. Ты чтоб молчала и не отсвечивала. Понятно. Сегодня у вас экскурсия на эсминце. Название – Громобой. Он уже на подходе. Капитан обещал дать тебе подержаться за штурвал. Шкаф приподнял уголки губ, обозначая прям-таки гомерический хохот. Круто. Порулим. Там вообще-то автоматика рулит. Ты просто, для антуража, охладил мой пыл этот комод. Но на борту будет корреспондент морской газеты. Сделаешь короткую фотосессию. Тебе пару дополнительных вон, агентству реклама. Соглашайся. Хорошо. А контракт? Суна за тебя подпишет. После концерта отдыхайте. Завтра твоих они приглашают на телепередачу местного телеканала. Потом приедут корреспонденты центрального телевидения. Ну там уж Суна сама разберется. Тебя, чтоб не позорилась, 1 августа увезут на аэродром. Твой адмирал договорился, чтоб тебя на самолете покатали. Учебно-тренировочном. Чхонсон, класс. Только не вздумай там рулить. Нахмурился шкаф. А пострелять дадут, а города не жалко? Ухмыльнулась эта рожа. У-у-у. Тебе и полета хватит. Я совсем не уверен, что тебе потом еще и пострелять захочется. После таких-то перегрузок. Может отказаться, как хочешь. Я только рад буду. Это тебе не американские горки. Посмотрим. 3 августа у вас концерт на дне рождения их командующего. Он просил выступить на борту флагмана «Варяг» в кают-компании. Только для высшего командного состава. Твой Чхонсон тоже будет. Устроим шоу с девочками. Хихикнула Чжунги. Нет, серьезно ответил шкаф. Небольшой камерный концерт. Командующий Вигугинским флотом большой любитель твоей струнной группы. Знаю я этих любителей, хмыкнула девчонка. После 3-й рюмки мурку заказывают. Мурку, неважно. Есть еще что-то? Вроде все, снова нахмурился шкаф. Эх, язвительно усмехнулась девчонка. А не завести ли мне личного секретаря? Перебьешься. Поход за квасом меня, если честно, разочаровал. Вернее не сам поход, а квас. Ну не тот вкус. Не знаю в чем дело, может я такой привередливый, может тело Чжуна имеет другие вкусовые рецепторы, а может толпа гудевшая вокруг нас не давала сосредоточиться, но это было все не то. А тут еще и продавщица верещит тонким голосом. На нашем, местном хлебозаводе делают, настоящий, по дореволюционному рецепту, с добавлением специальных ингредиентов. Императору Николаю II такой квас на стол подавали. Да нахрена мне ваш дореволюционный, мне наоборот, послереволюционный нужен. Мне может нравиться такой, какой Леониду Ильичу на стол подавали. Хотя тому тоже небось ингредиентики добавляли. Барбитуратики например, хе-хе. Короче, одно разочарование, но моим он не по-моему понравилось. По большому счету, наша вылазка на берег являлась самой настоящей самоволкой. По договоренности с капитаном яхты, мы не должны были покидать борт. Какие-то там международные правила, мы же даже таможенную проверку еще не прошли. Но видно их главком попросил погранцов. В общем на борт мы вернулись быстро и я надеюсь незаметно. А вскоре на горизонте показался эсминец «Громобой». Раз-раз, проверяю микрофон. Фетисов арена забит под завязку. Шум, свист, крики и аплодисменты. Телекамеры, свет Юпитеров. На экранах подвешенных к потолку короткие тизеры из наших клипов. Периодически сменяющиеся мелькания наших лиц. Знакомый предконцертный мандраж. В общем все как надо. Ну что, народ, кричу в микрофон по-русски. Мы начинаем наш балаган, начинаем. Слышу возглас тысяч глоток. Начали. Первым выступил наш проект «Ера и Энигма». Принят был, выше всяческих похвал. Несколько раз повторили на бис. Все-таки смотреть на экране и слушать вживую – две большие разницы. Сценарий концерта мы с продюсером из Москвы уточнили и разногласий не выявили, хотя сам мужик мне не очень понравился. Высокий, полноватый, обрюзгший какой-то, но нагловатый чересчур вальяжен. Разговаривал через губу, как будто мы здесь все мальвины-буратины, а он папа Карло. Тьфу. Однако мне ж с ним детей не крестить. Сбросил его на Суна и больше не общался, и вообще, мы его не приглашали, сам напросился. Хотя, естественно, Кусочек славы он своей получит, ну и денежку малую, не без этого. Потом мы повторили все темы струнной группы, что играли на концерте в школе Санхва. Мисук и Сычон заняли свои обычные места, только вместо моих Анни на бас-гитаре играл Шинса, а на барабанах Сури. Да еще Дашка отработала за всю почти духовую группу, которой пока что нет, на трубе, валторне и тромбоне, периодически меняя инструменты по мере надобности. А потом добавили еще две новые темы, где Дашка еще и пела. Первая – это своеобразная попурри на арию Керубина из моей оперы. И вторая композиция, вошедшая в нашу коллекцию. Она тоже войдет в первый альбом. Второе отделение под шквал аплодисментов начала Girls группа Куартсиал. Девчонки сыграли все 5 треков первого альбома, под клипы на экранах спортивной арены. Успех был невероятным. Следом подключился и я. Еще не устали? Нет. Продолжаем? Да. Первой мы сыграли композицию полугодичной давности, на которую Инсан так и не удосужился сделать клип, и которая была совершенно неизвестна в этом мире. Зато реакция зала меня потрясла. Дальше мои Анни уступили место Таймеру и Дашке с Дудкой. Теперь уже я поразил зал. Потому что когда начал петь, на экранах побежал русский перевод. На стадионе было много моряков, и я начал: «Поздравляю вас всех с праздником, с днем рождения». Шум, свист, овации, крики в зале смешались в ужасную какофонию, такую желанную для любого артиста. Поехали дальше. Потом было еще много песен. Зал просто разрывался. Дальше просто без перерыва. Что происходило на трибунах? Все мемберы повыскакивали из-за кулис. Суна, мой шкаф, Дорохов. Они даже не представляли, какие мы песни репетировали с Таймером. Они-то для всех были просто новички, взятые мной с улицы. Как они думали, из жалости. Теперь мои айдолы смотрели на них с восторгом и даже с какой-то завистью, а на меня с укоризной. Особенно моя любимая Мина. А мы тем временем продолжали, не останавливаясь и несмотря на вакханалию, происходившую на стадионе. Моряки даже где-то ластики с козой достали и сейчас вовсю ими размахивали. https://www.youtube.com/watch_vn8zpwd5s32g https://rutuberu.video5fcb61d18454f4409496c5e5avdarya chebatareva. Это все, ДДТ. Мы могли еще долго продолжать, но я из своего богатого опыта по выступлениям из той жизни понял, что зал уже устал и пора заканчивать. Однако на прощание еще парочку треков. https://www.youtube.com/watch_vsg7829.4 https://rutuberu.video/bd08/bd0d4d4d68938 e30 1 6025 70 Дарья Чеботарева, перемен. В ЦОИ, мы завершаем наш концерт, объявляю, не слушая возмущенные крики из зала. Но я-то понимаю, что хватит. На прощание еще одна песня. В ней кроется не такой уж и тонкий намек. Я улыбаюсь. https://www.youtube.com/watch_vx3p0pc3 https://rutuberu.video/25d0500906e0c4bc8d9f915b2078 Машина времени. Я сюда еще вернусь. Зал продолжает бушевать. Все, финита. Чё-то жарко стало. Окно иллюминатора открыто, вроде и ветерок прохладный, а мне жарко. Недолго думая встал, оделся, по привычке закинул за спину рюкзачок, он уже как часть тела ощущается, и вышел на верхнюю палубу. Никого. Тишина и прохлада. Кайф. Я вышел прямо на нос яхты и облокотился на фальшборд. На громобое мне дали таки порулить. Правда, шкаф был прав. Это была просто бутафория, но ведь порулил, и кораблем, и агентством. Хе-хе, мечты имеют свойство исполняться, даже полетал, но, честно говоря, удовольствия мало. Хорошо, что не стал летчиком, как мечтал в детском садике. Фотосессию провел и попал на страницы морской газеты. От корреспондентов меня отбили шкаф со товарищей Сунанни. Вчера вечером отработали концерт в кают-компании крейсера «Варяг». Все, до следующей пятницы, то есть до предполагаемого концерта в канун Сунына, я совершенно свободен. Директору Санхва Ли Хёнсу материал для конкурса я передал еще 3 недели назад, до поездки в Италию, так что пока долгов на мне нет, денег достаточно. Ни Амминой, ни Аппиной картой я не пользуюсь, только своей, и то редко. Я оглянулся, на палубе горели только габаритные огни яхты. а так-то достаточно темно. Судя по времени, скоро уже 4 часа утра. Почти сутки были в пути. Поздно ночью в радиорубке яхты раздался сигнал вызова. Неизвестная яхта, вы входите в район учебно-боевых действий Объединенной Китайско-Северокорейской эскадры. Повторяю, вы входите в район учений Китайско-Северокорейской эскадры. Возьмите 2 румба на юго-запад. Через 2 кабельтова будет произведен предупредительный выстрел. Следующий выстрел на поражение. Задремавший на вахте радист внезапно услышал взрыв разорвавшегося снаряда прямо по курсу. Мгновенно проснувшись и прослушав постоянно повторяющийся радиосигнал, Маркони, недолго раздумывая, ринулся в каюту капитана. «Будить!» Я развернулся и собрался было уже уходить, как вдалеке увидел вспышку и удар грома. «Гроза, что ли?» «Интересно!» Вдруг резкий свист, грохот, сильный удар по голове, и я куда-то лечу, падаю в воду. Последняя мысль: «Не дай богиня затянет под винты!» Хихиканье колокольчиков на периферии сознания и темнота. «Хёчжин, дочка!» «Слушаю, Омма!» «Ты звонишь в 4 часа ночи?» «Что-то случилось?» «Не знаю, у меня плохое предчувствие». «Мам, давай завтра утром поговорим. Я спать хочу». «Хёчжин, Некотина пропала». «Что?»